Бхагават Гита. Как она есть. Глава первая. На поле битвы Курукшетра. Дхритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться?» Санджая сказал: «О царь, осмотрев армию, выстроенную сыновьями Панду, царь Дурьодана приблизился к своему учителю и обратился к нему со следующими словами: «О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим способным учеником, сыном Друпады. В этой армии много отважных лучников, равных в бою Бхиме и Арджуне. Такие великие воины, как Юйотхана, Вирата и Друпада. Среди них и такие великие, отважные и могучие воины, как Дриштакету, Чикитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайбья. Там также могучий Юдхаманию, грозный Уттамауджа, сын Субхадры, и сыновья Друупади. Все эти воины очень искусны в ведении боя на колесницах. О лучший из брахманов! Позволь сообщить тебе о тех командующих, которые особенно подходят для того, чтобы возглавить мои военные силы. Среди них такие воины, как Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадатты по имени Бхуришрава, которые не знают поражений в битвах, как и ты сам. Там много других героев, готовых отдать за меня свои жизни. Все они хорошо снаряжены всевозможным оружием и опытны в военной науке. Наши силы неизмеримы. И мы прекрасно защищены старым Бишмой, тогда как силы пандов, которых защищает только Бхима, пусть и со всем тщанием, ограничены. Теперь все вы, находясь на своих стратегических позициях, должны оказать полную поддержку старому Бхишме. Тогда Бхишма, доблестный предок династии Куру, дед сражавшихся, громко затрубил в свою раковину, звук которой, подобный львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьодены. После этого неожиданно зазвучали все раковины, большие барабаны, маленькие барабаны, литавры и рога, создавая ужасный шум. На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь в огромной колеснице, влекомой белыми лошадьми, протрубили в свои божественные раковины. Затем Господь Кришна затрубил в свою раковину, именуемую Панчаджания. Арджуна затрубил в свою Девадатту. А Бхима, ненасытный едок, известный своими удивительными подвигами, затрубил в свою замечательную раковину Паундрам. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил в свою раковину Анантавиджаю. Накулы и Сахадева затрубили в раковины Сугошу и Манипушпаку. О царь, великий лучник, царь Каши, могучий воин Шикханди, Дриштадьюмна, Вирата и непобедимый Сатьяки, а также Друпада, сыновья Друпади и другие, такие как превосходно вооруженный сын Субхадры, все затрубили в свои раковины. Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сынов Дхритараштры содрогнулись. В это время Арджуна, сын Панду, восседающий в своей колеснице под флагом с изображением Ханумана, взял свой лук и приготовился выпустить стрелу. О царь, глядя на сыновей Дхритараштры, приближающихся строем, Арджуна сказал Кришне такие слова. Арджуна сказал: «О ты, непогрешимый, прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя, и с кем я должен биться в этом великом сражении. Дай мне посмотреть на тех, кто пришли сюда сражаться, желая угодить злонамеренному сыну Дхритараштры». Санджая сказал: «О потомок Бхараты, Господь Кришна по просьбе Арджуны вывел и поставил свою великолепную колесницу между двумя армиями. Перед Бхишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне: «Смотри же, Партха, на всех собравшихся здесь, Куру». И Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и благожелателей. Когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось состраданием, и он сказал: Арджуна сказал: «Мой дорогой Кришна, видя перед собой своих друзей и близких в таком воинственном духе, я чувствую, как члены мои дрожат и во рту у меня пересыхает. Все мое тело содрогается, и волосы встают дыбом. Мой лук Гандива выскальзывает из рук, и кожа пылает. Я больше не могу стоять на ногах. Я больше не владею собой, и в голове у меня все путается. Я предвижу одни лишь несчастья, о Кришна, победитель демона Кеши. Что может принести мне эта битва, где погибнут все мои сородичи? Такой ценой, о Кришна, как я могу желать победы в ней, надеяться на царство и радости, которые оно мне принесет? О Говинда, зачем нам царство, счастье и даже сама жизнь, если те, ради кого мы могли бы этого желать, выстроены сейчас против нас в боевом порядке на этом поле? О Мадусудана, когда учителя, отцы, сыновья, деды, дяди по матери, тести, внуки, зятья и другие родственники, готовые отдать свои жизни и состояния, стоят передо мной, как могу я желать их смерти, пусть даже в ином случае я потеряю жизнь? О ты, поддерживающий жизнь во всех твоих созданиях, я не готов сражаться с ними, даже в обмен на все три мира, не то что за эту землю. Какую радость принесет нам убийство сыновей Дхритараштры? Грех падет на нас за убийство сыновей Дхритараштры и наших друзей. Пусть даже они и злодеи. Мы не должны этого делать. И чего мы этим достигнем, о Кришна, супруг богини удачи? И как мы можем быть счастливы, убив наших близких? О Джанардана, пусть эти люди, ослепленные жадностью, не видят никакого греха в том, чтобы убивать членов своей семьи или враждовать с друзьями. Но почему же мы, осознающие, что уничтожение семьи есть преступление, должны вовлекаться в подобный грех? С разрушением династии гибнут вечные семейные традиции, и таким образом оставшиеся члены семьи впадают в безверие. Когда в семье господствует безверие, о Кришна, женщины этой семьи развращаются, а деградация женщин, о потомок Вришни, приводит к нежеланному потомству. Рост числа нежеланных потомков создает адское положение как для семьи, так и для разрушителей семейных традиций. Предки таких семей падают вниз, так как приношения им воды и пищи полностью прекращаются. Из-за злых деяний тех, кто разрушают семейные традиции, забываются принципы, на которых зиждется благополучие и гармония семьи и нации. О Кришна, Ты – поддерживающий жизнь всего человечества. Я слышал из достоверного источника, что те, кто разрушают семейные традиции, всегда ввергаются в ад. Увы, как странно, что мы готовимся совершить великий грех. Движимые желанием насладиться радостями царствования, мы полны решимости убить наших близких. Лучше мне, безоружному, быть убитым сыновьями Дхритараштры, не сопротивляясь. Санджая сказал. Произнеся эти слова, Арджуна отбросил в сторону лук и стрелы и сел в колеснице, преисполненный горя.